моей комнате тихо и ночь покрывает меня черной тканью. За окном ветер вольный поет песню грусти с горькой печалью. Сколько в жизни, что нам не понять, много в жизни, что нам не измерить. И чего в этой жизни желать, и во что в этой жизни нам верить. Осень за окном, выпьем да споем за тепло друзей, да еще налей, чтоб согрела кровь. Выпьем за любовь, за родимый край, милая, встречай, чтоб согрела кровь. Выпьем за любовь, за родимый край, милая, встречай. Смог уйти, да, наверное, ушел. Как сорвать эти цепи на сердце? Где мне ключ тот найти золотой и вернуться в далекое детство? Ветви машут, как люди порой, провожая друг друга дорогу. Слезы падают, слезы рекой, а за ними растянуты годы. Осень за окном, выпьем да споем за удачу всех. Только нету тех, кому рад бы был руку крепко жать, в гости пригласить, жарко обнимать. Кому рад бы был руку крепко жать, в гости пригласить, жарко обнимать. Осень за окном, выпьем да споем за тепло друзей, да еще налей, чтоб согрела кровь. Выпьем за любовь, за родимый край, милая, встречай, чтоб согрела кровь. Выпьем за любовь, за родимый край, милая, встречай. Осень за окном, выпьем да споем за удачу всех. Только нету тех, кому рад бы был руку крепко жать, в гости пригласить, жарко обнимать. Кому рад бы был руку крепко жать, в гости пригласить, жарко обнимать.